Он слушал меня с большим вниманием. Объяснила цель командировки Николая Ивановича и сообщила, что присутствовала при переговорах между Бухариным, остальными членами комиссии по покупке архива Маркса, и меньшевиком-эмигрантом Николаевским. Рассказала, какое ужасающее впечатление произвело на меня лживое заявление Бухарина о том, что Николаевский якобы был посвящен в подпольные заговорщицкие дела правотроцкистского блока, и что Николай Иванович, прикрываясь командировкой, вел разговоры о заговоре и даже просил поддержки Второго интернационала на случай провала. Между тем, я свидетель того, что переговоры с Николаевским носили деловой характер, связанный только с командировкой. Лишь одна беседа имела и политический оттенок. Однако Бухарин разговаривал с Николаевским как его идеологический противник. Бухарин заявил на процессе, будто бы связь между правотроцкистским блоком и меньшевистским центром за границей осуществлялась Рыковым через Николаевского, что вынужденно подтверждал Рыков, о чем упоминал и Ягода. Но, присутствуя при разговоре в Париже, я поняла, что никакой связи между Николаевским и Рыковым не было. Николаевский сам об этом говорил, поэтому он старался хоть что-нибудь узнать от Бухарина о своем брате Владимире Ивановиче, женатом на сестре Рыкова и жившем в Москве. Я убеждена, что Николаевский эти лживые заявления Бухарина и Рыкова уже опроверг в печати, заявила я Берии, как я узнала через много лет после своего освобождения, в этом я не ошиблась. Представители Второго интернационала могут опровергать это из конспиративных соображений, заметил Берия, и я узнала в его словах знакомый сталинский почерк. «Может быть, хватит?» — спросила я нового наркома. «Нет-нет, продолжайте. Интересно, как в вашем уме все это преломляется?» «Я понимаю все так же, как понял бы любой человек на моем месте. Я сослалась еще на историю с показаниями Яковенко. Василий Григорьевич Яковенко, сибиряк, из крестьян, руководил партизанским движением против Колчака и этим прославился. Незадолго до своего ареста Бухарин получил показания уже арестованного Яковенко. Во время следствия тот показал, что встретил Бухарина в Серебряном бару на даче у Ларина, и что Бухарин якобы поручил ему выехать в Сибирь для организации кулацких восстаний с целью отторжения Сибири от Советского Союза. В этих показаниях лишь одно было правдой. Бухарин действительно случайно встретил Яковенко на даче у Ларина в Серебряном бару при следующих обстоятельствах. Николай Иванович, отец и я сидели на скамейке возле забора. Мы заметили, как по дорожке мимо дачи шел Василий Григорьевич Яковенко, осунувшийся и похудевший, не похожий на себя. Отец знал его близко, Николай Иванович — отдаленно. Раньше это был здоровый, прямо-таки могучий детина, крепкий, высокий, красивый сибиряк. И вдруг мы увидели его больного, немощного, опирающегося на палку. Оказалось, у него обнаружили язву желудка в запущенном состоянии, и он должен был лечь в больницу. Отец пригласил Яковенко зайти и посидеть с нами. Его мучили боли, и он сидел недолго. Речь шла только о состоянии его здоровья и о видах на урожай. «Ну и какие же были виды?» — иронически спросил Берия, давая понять, что не очень-то верит моему рассказу. «Не помню, какие были виды. В данном случае это не представляет интереса. Меня потрясли не только сами клеветнические показания Яковенко, но и то, что до ареста Николай Иванович был ими возмущен, читал мне их вслух, спрашивал, припоминаю ли я этот эпизод. А на процессе подтвердил эти показания, указал и место встречи, Серебряный бор, только дачи Ларина не упомянул. Очевидно, чтобы не затрагивать его имени. Я волновалась, понимала, что такими свидетельствами затягиваю петлю на собственной шее. Но после того, как Берия назвал Николая Ивановича предателем, остановиться я была не в силах. Все же я сдержалась и умолчала о том, как я была потрясена, когда услышала показания Николая Ивановича на процессе, будто бы он в среде